Чтение продолжалось около часу. Тихон читал медленно и, может быть, перечитывал некоторые места по другому разу. Во все это время Ставрогин сидел молча и неподвижно. Странно, что оттенок нетерпения, рассеянности и как бы бреда, бывший в лице его все это утро, почти исчез, сменившись спокойствием и как бы какой-то искренностью, что придало ему вид почти достоинства. Тихон снял очки и начал первый с некоторую осторожностью. «А нельзя ли в документе сем сделать иные исправления?» «Зачем?» «Я писал искренно», — ответил Ставрогин. «Немного бы в слоге». «Я забыл вас предупредить, что все слова ваши будут напрасны. Я не отложу моего намерения. Не трудитесь отговаривать». «Вы об этом не забыли предупредить еще давеча прежде чтения?» «Все равно, повторяю опять, какова бы ни была сила ваших возражений, я от моего намерения не отстану. Заметьте, что эту неловкую фразой или ловкую, думайте, как хотите, я вовсе не напрашиваюсь, чтобы вы поскорее начали мне возражать и меня упрашивать», прибавил он, как бы не выдержав и вдруг впадая опять на мгновение в давешний тон, но тотчас же грустно улыбнулся своим словам. «Я возражать вам и особенно упрашивать, чтоб оставили ваше намерение, и не мог бы. Мысль — это великая мысль, и полнее не может выразиться христианская мысль. Дальше подобного удивительного подвига, который вы замыслили, идти покаяние не может, если бы только...» «Если бы что?» «Если бы это действительно было покаяние и действительно христианская мысль». «Это, мне кажется, тонкости. Не все ли равно? Я писал искренно». «Вы как будто нарочно грубее хотите представить себя, чем бы желало сердце ваше», — осмеливался все более и более Тихон. Очевидно, документ произвел на него сильное впечатление. «Представить? Повторяю вам, я не представлялся и в особенности не ломался». Тихон быстро опустил глаза. «Документ этот идет прямо из потребности сердца, смертельно уязвленного, так ли я понимаю?» Продолжал он с настойчивостью и с необыкновенным жаром. «Да, сие есть покаяние и натуральная потребность его, вас поборовшая, и вы попали на великий путь, путь из неслыханных. Но вы как бы уже ненавидите вперед всех тех, которые прочтут здесь описанное, и зовете их в бой. Не стыдясь признаться в преступлении, зачем стыдитесь вы покаяния? Пусть глядят на меня, говорите вы, ну а вы сами как будете глядеть на них? Иные места в вашем изложении усилены слогом. Вы как бы любуетесь психологией вашей и хватаетесь за каждую мелочь, только бы удивить читателя бесчувственностью, которой в вас нет. Что же это, как негорделивый вызов от виноватого к судье?» «Где же вызов? Я устранил всякие рассуждения от моего лица». Тихон смолчал. Даже краска покрыла его бледные щеки. «Оставим это», — резко прекратил Ставрогин. «Позвольте сделать вам вопрос уже с моей стороны. Вот уже 5 минут, как мы говорим после этого», — он кивнул на листки, «и я не вижу в вас никакого выражения годливости или стыда. Вы, кажется, не брезгливы». Он не докончил и усмехнулся. «То есть вам хотелось бы, чтоб я высказал вам поскорее мое презрение?» Твердо договорил Тихон. «Я пред вами ничего не утаю. Меня ужаснула великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость. Что же до самого преступления, то и многие грешат тем же, но живут со своей совестью в мире и в спокойствии, даже считая неизбежными проступками юности. Есть и старцы, которые грешат тем же, и даже с утешением и с игривостью. Всеми этими ужасами наполнен весь мир. Вы же почувствовали всю глубину, что очень редко случается в такой степени. «Уж не уважать ли вы меня стали после листков?» — криво усмехнулся Ставрогин. «Отвечать прямо о сем не буду. Но более великого и более страшного преступления, как поступок ваш с отраковицей, разумеется, нет и не может быть. Оставим меру на аршины. Меня несколько удивит ваш отзыв о других людях и об обыкновенности подобного преступления. Я, может быть, вовсе не так страдаю, как здесь написал, и, может быть, действительно много налгал на себя», — прибавил он неожиданно. Тихон смолчал еще раз. Ставрогин и не думал уходить, напротив, опять стал впадать мгновениями в сильную задумчивость. «А эта девица», — очень робко начал опять Тихон, — «с которую вы прервали в Швейцарии, если я осмелюсь спросить, находится где в сию минуту?» «Здесь». Опять молчание. «Я, может быть, вам очень налгал на себя», — настойчиво повторил еще раз Ставрогин. «Впрочем, что же, что я их вызываю грубостью моей исповеди, если вы уж заметили вызов? Я заставлю их еще более ненавидеть меня, вот и только. Так ведь мне же будет легче». «То есть их ненависть вызовет вашу, и, ненавидя, вам станет легче, чем если бы, приняв от них сожаление?» «Вы правы. Знаете, — засмеялся он вдруг, — меня, может быть, назовут и иезуитом, и богомольную ханжой, ха-ха-ха, ведь так?» «Конечно, будет и такой отзыв. А скоро вы надеетесь исполнить сие намерение?» «Сегодня, завтра, послезавтра, почем я знаю? Только очень скоро. Вы правы, я думаю, именно так придется, что оглашу внезапно и именно в какую-нибудь мстительную, ненавистную минуту, когда всего больше буду их ненавидеть». «Ответьте на вопрос, но искренно, мне одному, только мне. Если б кто простил вас за это», — Тихон указал на листки, «и не то чтобы из тех, кого вы уважаете или боитесь, а незнакомец, человек, которого вы никогда не узнаете, молча про себя читая вашу страшную исповедь. Легче ли бы вам было от этой мысли или все равно?» «Легче», — ответил Ставрогин вполголоса, опуская глаза. «Если бы вы меня простили, мне было бы гораздо легче», — прибавил он неожиданно и полушепотом. «С тем, чтоб и вы меня так же», — проникнутым голосом промолвил Тихон. «За что? Что вы мне сделали? Ах, да, это монастырская формула». «За вольное и невольное. Согрешив, каждый человек уже против всех согрешил, и каждый человек хоть чем-нибудь в чужом грехе виноват. Греха единичного нет. Я же грешник великий и, может быть, более вашего». «Я вам всю правду скажу. Я желаю, чтобы вы меня простили. Вместе с вами другой, третий. Но все, все пусть лучше ненавидят. Но для того желаю, чтобы со смирением перенести». «А всеобщего сожаления о вас вы не могли бы с тем же смирением перенести?» «Может быть, и не мог бы. Вы очень тонко подхватываете, но зачем вы это делаете?» «Чувствую степень вашей искренности. И, конечно, много виноват, что не умею подходить к людям. Я всегда в этом чувствовал великий мой недостаток». Искренне и задушевно промолвил Тихон, смотря прямо в глаза Ставрогину. «Я потому только, что мне страшно за вас», — прибавил он. «Перед вами почти непроходимая бездна». «Что, не выдержу? Что, не вынесу со смирением их ненависти?» «Ни одной лишь ненависти». «Чего же еще?» «Их смеху», как бы через силу и полушепотом вырвалось у Тихона. Ставрогин смутился. Беспокойство выразилось в его лице. «Я это предчувствовал», — — сказал он. «Стало быть, я показался вам очень комическим лицом по прочтении моего документа, несмотря на всю трагедию. Не беспокойтесь, не конфузьтесь, я ведь и сам предчувствовал». «Ужас будет повсеместный и, конечно, более фальшивый, чем искренний. Люди боязливы лишь перед тем, что прямо угрожает личным их интересам. Я не про чистые души говорю, те ужаснутся и себя обвинят, но они незаметны будут. Смех же будет всеобщий». «И прибавьте замечание мыслителя, что в чужой беде всегда есть нечто нам приятное». «Справедливая мысль». «Однако же вы-то сами. Я удивляюсь, как дурно вы думаете про людей, как годливо», — с некоторым видом озлобления произнес Ставрогин. «А, верите, я более по себе судя сказал, чем про людей», — воскликнул Тихон. «В самом деле? Да неужто же есть в душе вашей хоть что-нибудь, что вас здесь веселит в моей беде?» «Кто знает, может и есть. О, может и есть». «Довольно. Укажите же, чем именно я смешон в моей рукописи. Я знаю, чем, но я хочу, чтобы указали вы вашим пальцем. И скажите поциничнее, скажите именно со всею той искренностью, которой вы способны. И еще повторю вам, что вы ужасный чудак». «Даже в форме самого великого покаяния сего заключается уже нечто смешное. О, не верьте тому, что не победите!» — воскликнул он вдруг почти в восторге. «Даже сия форма победит», — указал он на листки, — «если только искренно примете за ушение и за плевание. Всегда кончалось тем, что наипозорнейший крест становился великою славой и великою силой, если искренно было смирение подвига. Даже, может, при жизни вашей уже будете утешены». «Итак, вы в одной форме, в слоге находите смешное», — настаивал Ставрогин. «И в сущности некрасивость убьет», — прошептал Тихон, опуская глаза. «Что-с? Некрасивость? Чего некрасивость?» «Преступление. Есть преступления поистине некрасивые. В преступлениях, каковы бы они ни были, чем более крови, чем более ужаса, тем они внушительнее, так сказать, картиннее. Но есть преступления стыдные, позорные, мимо всякого ужаса, так сказать, даже слишком уж неизящные». Тихон не договорил. «То есть, — подхватил в волнении Ставрогин, — вы находите весьма смешную фигуру мою, когда я целовал ногу грязной девчонки, и все, что я говорил о моем темпераменте и... ну и все прочее. Понимаю. Я вас очень понимаю. И вы именно потому отчаиваетесь за меня, что некрасиво. Годливо. Нет, не то, что годливо, а стыдно, смешно. И вы думаете, что этого-то я всего скорее не перенесу». Тихон молчал. «Да, вы знаете людей, то есть знаете, что я именно я не перенесу. Понимаю, почему вы спросили про барышню из Швейцарии, здесь ли она». «Не приготовлены, не закалены», — робко прошептал Тихон, опустив глаза. «Слушайте, отец Тихон, я хочу простить сам себе. И вот моя главная цель, вся моя цель», — сказал вдруг Ставрогин с мрачным восторгом в глазах. «Я знаю, что только тогда исчезнет видение. Вот почему я и ищу страдания безмерного. Сам ищу его. Не пугайте же меня». «Если веруете, что можете простить сами себе и сего прощения себе всем мире достигнуть, то вы во все веруете», — восторженно воскликнул Тихон. «Как же сказали вы, что в Бога не веруете?» Ставрогин не ответил. «Вам за неверие Бог простит, ибо Духа Святого чтите, не зная его». «Кстати, Христос ведь не простит?» — спросил Ставрогин и в тоне вопроса послышался легкий оттенок иронии. Ведь сказано в книге: «Если соблазните единого от малых сих, помните? По Евангелию больше преступления нет и не может быть. Вот в этой книге!» Он указал на Евангелие. «Я вам радостную весть за сие скажу», — с умилением промолвил Тихон. «И Христос простит, если только достигнете того, что простите сами себе». «О, нет, нет, не верьте, я хулу сказал. Если и не достигнете примирения с собою и прощения себе, то и тогда Он простит за намерение и страдание ваше великое, ибо нет ни слов, ни мысли в языке человеческом для выражения всех путей и поводов Агнца, донде же путь Его в явь не откроются нам. Кто обнимет Его необъятного? Кто поймет всего бесконечного?» Углы губ его задергались, как давеча, едва заметная судорога опять прошла по лицу. Покрепившись мгновение, он не выдержал и быстро опустил глаза. Ставрогин взял с дивана свою шляпу. «Я приеду и еще когда-нибудь», — сказал он с видом сильного утомления. «Мы с вами... Я слишком ценю удовольствие беседы и честь, и чувства ваши. Поверьте, я понимаю, почему иные вас так любят. Прошу молитв ваших у того, которого вы так любите». «И вы идете уже?» — быстро привстал и Тихон, как бы не ожидав совсем такого скорого прощания. «А я, как бы потерялся он, я имел было представить вам одну мою просьбу, но не знаю как и боюсь теперь». «Ах, сделайте одолжение!» — Ставрогин немедленно сел, имея шляпу в руке. Тихон посмотрел на эту позу, позу человека, вдруг сделавшегося светским и взволнованного, и полупомешанного, дающего ему 5 минут для окончания дела, и смутился еще более. «Вся просьба моя лишь в том, что вы, ведь вы уже сознаетесь, Николай Всеволодович, так кажется ваше имя и отчество, что если огласите ваши листки, то испортите вашу участь, в смысле карьеры, например, и в смысле всего остального». «Карьеры?» — Николай Всеволодович неприятно поморщился. «К чему же было портить? К чему бы казалась такая непреклонность?» — почти просительно, с явным сознанием собственной неловкости заключил Тихон. Болезненное впечатление отразилось на лице Николая Всеволодовича. «Я вас уже просил. Прошу вас еще, все слова ваши будут излишни. Да и вообще все наше объяснение начинает быть невыносимым». Он знаменательно повернулся в креслах. «Вы меня не понимаете, выслушайте и не раздражайтесь. Вы мое мнение знаете. Подвиг ваш, если от смирения... был бы величайшим христианским подвигом, если бы выдержали. Даже если б и не выдержали, все равно вам первоначальную жертву сочтет Господь. Все сочтется. Ни одно слово, ни одно движение душевное, ни одна полумысль не пропадут даром. Но я вам предлагаю взамен сего подвига другой, еще величайший того, нечто уже несомненно великое». Николай Всеволодович молчал. «Вас борет желание мученичества и жертвы собою. Покорите и сие желание ваше, отложите листки и намерения ваше, и тогда уже все поборете, всю гордость свою и беса вашего посрамите, победителем кончите, свободы достигнете». Глаза его загорелись, он просительно сложил пред собой руки. «Просто-запросто, вам очень не хочется скандала, и вы ставите мне ловушку, добрый отче Тихон!» Небрежно и с досадой промямлил Ставрогин, порываясь встать. «Короче, вам хочется, чтобы я остепенился, пожалуй, женился и кончил жизнь членом здешнего клуба, посещая каждый праздник ваш монастырь. Ну, и пятимья. А, впрочем, вы, как сердцевед, может, и предчувствуете, что это ведь, несомненно, так и будет, и все дело за тем, чтобы меня теперь хорошенько поупросить для приличия, так как я сам только того и жажду, не правда ли?» Он изломанно рассмеялся. «Нет, «Не та эпитимия, я другую готовлю», — с жаром продолжал Тихон, не обращая ни малейшего внимания на смех и замечания Ставрогина. «Я знаю одного старца не здесь, но и недалеко отсюда, отшельника из Химника, и такой христианской премудрости, что нам с вами не понять того. Он послушает моих просьб, я скажу ему о вас все». «Подите к нему в послушание, под начало его лет на 5, на 7, сколько сами найдете потребным впоследствии. Дайте себе обет и сею великой жертвой купите все, чего жаждете и даже чего не ожидаете, ибо и понять теперь не можете, что получите». Ставрогин выслушал очень, даже очень серьезно его последнее предложение. «Просто-запросто вы предлагаете мне вступить в монахи в тот монастырь? Как не уважаю я вас, а я совершенно того должен был ожидать. Ну так я вам даже признаюсь, что в минуты малодушия во мне уже мелькала мысль, раз заявив эти листки всенародно, спрятаться от людей в монастырь хоть на время. Но я тут же краснел за эту низость. Но чтобы постричься в монахи, это мне даже в минуту самого малодушного страха не приходило в голову. Вам... не надо быть в монастыре, не надо постригаться, будьте только послушником тайным, неявным. Можно так, что и совсем в свете живя». «Оставьте, отец Тихон!» — брезгливо прервал Ставрогин и поднялся со стула. Тихон тоже. «Что с вами?» — вскричал он вдруг, почти в испуге всматриваясь в Тихона. Тот стоял перед ним, сложив перед собою вперед ладонями руки, и болезненная судорога, казалось, как бы от величайшего испуга прошла мгновенно по лицу его. «Что с вами? Что с вами?» — повторял Ставрогин, бросаясь к нему, чтоб его поддержать. Ему казалось, что тот упадет. «Я вижу, как наяву!» — воскликнул Тихон проницающим душу голосом и с выражением сильнейшей горести. «Что никогда вы, бедный погибший юноша, не стояли так близко к самому ужасному преступлению, как в сию минуту». «Успокойтесь», — повторял решительно встревоженный за него Ставрогин. «Я, может быть, еще отложу, вы правы. Я, может, не выдержу. Я в злобе сделаю новое преступление. Все это так, вы правы, я отложу». «Нет, не после обнародования, а еще до обнародования листков, за день, за час, может быть, до великого шага, вы броситесь в новое преступление, как в исход, чтобы только избежать обнародования листков». Ставрогин даже задрожал от гнева и почти от испуга. «Проклятый психолог!» — оборвал он вдруг в бешенстве и, не оглядываясь, вышел из кельи. Фонограмма записана в студии издательского дома «Равновесие» в 2006 году. Читал Александр Андриенко.